Однако надо было еще держать ухо востро, чтобы не примерзнуть валенками к дороге, на которую брызгала из цистерны вода. Такие операции касались, разумеется, простых смертных. У властей вели хозяйство, домработницы из заключенных. Они таскали воду, ходили на базар, в закрытый магазин и частенько получали от хозяев оплеухи. Кое-кто держал из-под невольника в дневальных. Некоторые из них были на расхват, например, эстонцы. Они слыли самыми честными и чистоплотными, не общались с посторонними, хорошо готовили и следили за детьми. У начальника все жены работали. Не упускать же зарплату с громадными надбавками. Большинство этих начальников жили в Ягодном с довоенных времен. Когда пошли массовые депортации зэков в середине 30-х, в центре разумно рассудили, что в местах отдаленных, кроме охраны, надо укрепить власть советов также гражданским населением. И раздался клич «Комсомольцы на север!». Я, понятно, не знал, из каких соображений и какими методами откомандировывали этих добровольцев. При мне первопроходцы были уже в годах и в основном в чинах, некоторые в партаппарате, как Тамара Волотова, мать трех дочерей, которая так и не вышла замуж. По комсомольским путевкам приехали на Колыму Гриша Куделин, бессменный профсоюзный деятель, слесарь с двумя классами образования, но чуткой души человек, а также парторг автобазы Цюрупина, на редкость безобразная и, вероятно, по этой причине вредная и злобная особа. Редактор «Северной правды» Христофор Садетов и начальник почты, крепкий, как дуб, Сухумец Чхуасели, приветливый, с открытым, совсем не грозным по-кавказски взглядом, Чхуасели был большим любителем рыбной ловли, охоты и пиршеств. У берегов озера Джека Лондона, куда выезжал чуть не каждый выходной, устраивал грандиозные шашлычные банкеты, обычно прихватив с собой целую тушу барана и набор всевозможных специй, присланных друзьями Сухуми. Его жена, учительница немецкого, слывшая самая красивая женщина поселка, в середине 50-х уехала на родину. Второй набор комсомольцев был в 45-м году. В основном девушек из глубинных районов Урала, которые быстро повыходили замуж, хотя и не отличались особо приятными манерами. За домом культуры, где раньше стояли бараки дорожников, гудела толкучка. Там торговали не только одеждой, книгами, разной утварью, но и съестным – молоком, яйцами, курами, даже целыми свиными тушами. Уезжавшие распродавали нажитое на Колыме добро – от старого топора до американского теплого комбинезона. Тот, кто считал ниже своего достоинства, мается на толкучке целое воскресенье, посылал туда бабу-перекупщицу или какого-нибудь профессионального барыгу. тот иногда на этом неплохо зарабатывал. Особенно усердствовал в распродаже начальник горного управления Степан Шаповалов. Легко распылявший по ветру казну, он трясся за каждую свою копейку. При переезде в Магадан шел на повышение на пост главного инженера Дальстроя. Послал на базар такое барахло, что другой сгорел бы со стыда. Все ведь знали, чьи вещи продает его доверенная тетя Шура. Рваные сапоги, замусоленные душегрейки, выщербленные сковородки были выложены вместе с меховыми куртками и ценными книгами. Уезжая, Степан Иванович по ошибке захватил с собой несколько ковров и приемник Спидолу из ведомственной гостиницы. Однако завхоз управления, обнаружив пропажу, позвонил в Магадан, и ковры с приемником пришлось вернуть. Был этот Шаповалов, между прочим, толковый горняк, самовлюблен до потери сознания и большой бабник, обеспечивал своих любовниц халтурными местами в управлении и вел себя в районе как царь, не признавал никаких авторитетов, кроме начальника КГБ. Даже первый секретарь райкома партии старался не конфликтовать с ним. Однажды Степан Иванович вздумал заняться спортом, ибо начал заметно прибавлять вес. Но, конечно, не каким-нибудь вульгарным футболом или боксом. Захотелось чего-то особого. И по его указанию на стадионе возник теннисный корт. Было сделано дорогостоящее покрытие. Привезены из Магадана сетка, ракетки, мячи. Но кому учить тренировать северного вельможу? Решение нашли. По совету местного художника и областного чемпиона по боксу Якова Высоцкого об этом прекрасном во всех отношениях богатыре еще расскажу. Откомандировали из дальнего прииска теннисиста, актера, техника и красавца Мишу С. Простите, единственный раз не называю здесь фамилии. Читатель после поймет почему, ибо некоторые члены его вообще вполне порядочной семьи живут по сей день в Ягодном. Итак, новоявленный тренер, получив в поселке теплое местечко, он вместе с Высоцким находился в немецком плену и числился спецпереселенцем. Три раза в неделю тренирует великого чина, а потом еще ряд других сильных мира сего, приобретая таким образом очень полезные знакомства, в том числе и с главой КГБ района, но об этом в свое время. Шаповалов царствовал в Ягодном, получая огромные деньги, как и его жена. Их сбережения дошли до миллиона, даже после денежной реформы 1961 года. И продолжал скопидомствовать. Его бывший водитель, которого он за казенный счет осыпал премиями, рассказал мне, что шеф никогда не платил в трассовских столовых, всякий раз заявлял: «У меня нет мелких, рассчитайся-ка». Некий Баранов, бывший ягодниниц, опубликовал в Магаданской газете подробности о том, как Степан Иванович, получив большой участок в дачном поселке Подмосковья, откомандировал туда 4 плотников, которые ему там построили громадный 2-этажный особняк. В столичной командировке плотники жили несколько месяцев, получали солидные суточные, плюс среднемесячную зарплату и, понятно, не торопились ускорить конец такой синекуры. В Ягодном статья имела колоссальный эффект. О ней только и судачили несколько дней. Но Шаповалов имел мощных защитников, и его никто пальцем не тронул. Наоборот, клеветника Баранова уволили с работы под пустяковым предлогом. Спустя много лет я встретил в Москве знакомого колымчанина. Вспомнили крохоборство Шаповалова, и знакомый заметил. Недавно столкнулся с ним возле министерства. Разумеется, геологии на Большой Грузинской. Я ему: «Ну как, Степан, в городе гуляешь или на даче воздухом дышишь? Или по белу свету в круизах?» А он: «Нет, брат, в УЗИ лекции читаю, пока еще есть силы, работаю. Жена ведь теперь только пенсию получает. Видал, каков гобсек?» Третье. Не доходя до памятника Ленину перед Домом культуры, я повернул вправо и начал подниматься по новой деревянной лестнице на сопку, пересекая 3 Нагорные улицы. И в самом конце 4-й нашел свежевыбеленный дом с 3 входными дверями. «Нету больше здесь твоего Ивана», — сказал мне морщинистый субъект, сосед, к которому я зашел, найдя среднюю дверь закрытой. «Только вчера переехал, квартиру получил вон где». Он сделал неопределенный жест над поселком под нашими ногами. Дом стоял на самой высокой точке Ягодного и пояснил: «Глянь, трасса идет на гору. Вишь, белый, совсем новый дом. Там теперь живет твой Иван». «Да, придется переходить через весь поселок, а мои вещи возле столба, если еще лежат там». Но делать было нечего. Я спустился с горы и скоро прошел мимо будки автовокзала. Трасса круто взбиралась на сопку, а с той стороны, на краю тайги, виднелась группа новых домов и строительных цехов. Туда я и направился. В гору то и дело с натяжным ворчанием ползли тяжелые Татры, Мазы и Кразы. Неспешно пробираясь по трассе, я, кажется, достиг своей цели, подойдя на горке к дому с высокой оцинкованной крышей. Перед домом в маленьком огороде возилась молодая женщина. Лет ей около 20, стройная, загорелая, слегка скуластая. Глаза чуть раскосые и копна русых волос. Голые до плеч смуглые руки обезображены множеством наколок. «Иван, подождите, придет сейчас. А вот он, мой старый лагерный товарищ, теперь с окладистой бородой, заметно преуспел. Две новые комнаты уже обставил хорошей мебелью. Даже ковры повесил на стенах. Познакомив меня со своей женой Симой, заговорил по-румынски. «В доме работает как заводная», — сказал он, показав на жену глазами. «Но темная, неграмотная баба. У самого было два класса начальной школы. Он в жизни так и не научился писать по-русски, хотя очень много читал. С 13 лет в лагере недавно вышла. Ты на нее поменьше обращай внимания. Одному здесь жить плохо, а она чистоплотная, умеет готовить и не пьет. Хотя блатная, но что будешь делать? Вон, смотри, как чисто вскопала огород». Я старался в разговоре перейти на русский язык, но вскоре понял, что Сима и впрямь диковата, со странными воровскими представлениями о чести, совести и всякими предрассудками, и в то же время достаточно сообразительна и вовсе не глупа. «А что у нас-то собираешься делать?» «Пока не знаю. Запишусь у коменданта. Пусть уж он скажет, куда». «Не советую. Пошлет еще на прииск, либо на кирпичный завод. Очень тебе надо после стольких лет каторги. Зайди лучше к Ефиму в ОСНАП. Он тут устроил всех, кто с Днепровского. Найдет и тебе место». «Но я его почти не знаю. Пару раз встречал на руднике». «Ничего, раз ты оттуда, сделает. Меня он сразу взял в стройцех. Настырный начальник, но честный, не подкопаешься, даром, что еврей». «Какой он начальник? Крепостной ведь был. Реабилитирован. Черт знает, как сумел так быстро. А руководит, что надо. Его все слушаются. Числится завом тарного склада. А воротит, ух, какими делами. Башка у него, скажу тебе. Завтра вернется с Ильгена. Тогда поговоришь с ним. А сегодня куда мне? Жаль, у меня уже два охотника ночуют. Прораб за них просил. Поезжай на Беличье в гостиницу. Скажешь, в чем дело, дадут место. С управления каждый час туда идет автобус, даже бесплатный. И завтра после обеда зайди к Гинзбургу. Он что-нибудь для тебя сообразит. Гейнрикса он за складом поставил. «А где твое барахло?» «Оставил на дороге». «Рехнулся! На дороге народа сколько ходит!» «Ну и черт с ним! Одеяло, чемодан из фанеры, белье — дело наживное. Жалко разве что две книги да дошку». «Да никто их не тронет, если случайно какой босяк не подкатит», — вмешалась в разговор Сима, наливая чай. «Очень им нужен фанерный чемодан да казенное одеяло. Но сперли, найдем тебе другое, Петро. Тут все свои, с нами не пропадешь. Иди по трассе через новый мост. А там центральное управление и автобус». Да, дорога была намного ближе, чем та, которой я шел сюда. Я мысленно уже прощался со своими вещами. Архаровой дошкой, купленной за пол-литра у Ракишева, сына казахского бая с китайской территории, где-то под Бухтармой –